кто так, где отчаяние живет мое, снова вниз в эту мрачную тюрьму, где томится мой разум в адской тьме. Спросишь ты, за какой же грех заточен я в темный грот? Я ни в чем не виноват, я всего лишь омерзительный урод. Птицу злобного пора схватить. Всеми презираемый, света избегающий, но душой израненный, без конца страдающий. Кристин, Кристин, за что? За что? Рука впереди, перед собой. Перед собой. Впереди, перед собой. Впереди, перед собой. Убийцу злобного пора схватить. Убийцу злобного пора схватить. Убийцу злобного пора схватить. Злодейство страшное нельзя простить. Не сможет призрак, Божий, призрак, Божий. Он здесь, он рядом, призрак оперы. Утолил ли жажду крови сегодня ты? Или мне предстоит новой жертвой стать? Судьба мне испачкала руки в крови, лишив меня радости плотских утех. Мой облик — отрава для нашей любви. Лицо, что даже мать мою пугала, та маска, что моим проклятием стала. Не о чем жалеть, обернись назад и встреть неизбежную судьбу лицом к лицу. Твое лицо не страшит меня совсем. Куда страшней чернота в твоей душе. Стой! Похоже, к нам явился гость. Ваш ночной визит — просто праздник для меня. Мог я лишь мечтать увидеть вас. Пусть ваш безумный шаг подведет итоги дня. Хватит! Ты должен дать ей свободу. Будь милосерден. Твой милый подает голосок. Рауль, напрасно! Пойми же, ее люблю я, пойми же. Не будь жестоким. Но мир со мной всегда был жесток. Кристин, Кристин, дай войти мне! Проходи же, виконт. Месье, я рад вас видеть. Неужели вы решили, что ее накажу я за ваши грехи? Жди скелеты у дверей, руку держи впереди пред собой. Сможет спасти сейчас тебя только Кристин. Став моей навсегда, жизнь подаришь ты ему. Отказом же своим пошлешь его на смерть. Время решать. Это последняя черта. Нет больше жалости в моих слезах. Теперь в них ненависть кипит. Кристин, прости, я умоляю. Я так хотел помочь, и все напрасно. Ты не был другом мне. Теперь уж поздно сожалеть и возносить молитвы. Лучше, что сейчас с тобой рад. мной, пошлешь ли ты его на смерть? Ее солгать ты заставляешь. Эрис, скажи, прошу тебя, крести меня, возьми сейчас и сами жизнь. Я все хотел исправить за этой роковой чертой. Зачем обманом в мой ты проник разум? Ты испытываешь мое терпение. Выбирай! Знай порождение мрака, небо добавит мне сил, чтоб в этой тьме бесконечной не бегите, оставьте меня. Я вас прошу забыть обо всем. Быстро, чтоб не застали. Лодка ждет, я прошу вас сохранить. Секрет, что навек ангел спрячет воды. Быстро, уходите. Прочь отсюда. Вон! Оставьте меня! Маскарад, ослепительный парад, маскарад, спрячь лицо, что от жизни этой скрыться.